32 школы и их филиалы, которые строятся пострадавших от стихийных бедствий в городе и уездах провинции Северный Хамгён, соединились с национальной компьютерной сетью, что позволяет еще более улучшить образование.